и что, может быть, к середине лета она приедет в Россию. «Вот еще», — с досадой подумал Самгин. Писала Нехаева красивыми словами. Они вызывали впечатление сочиненности. Воображает себя Марией Башкирцевой. Клим изорвал письмо, разделся и лег, думая, что в конце концов люди только утомляют. Каждый из них, бросая в память тяжелую тень свою, вынуждает думать о нем, оценивать его, искать для него место в душе. Зачем это нужно? Какой смысл в этом? Именно эти толчки извне мешают мне установить твердые границы моей личности, решил он, противореча сам себе. В конце концов, я заметен лишь потому, что стою в стороне от всех и молчу. Необходимо принять какую-то идею, как это сделали Томилин, Макаров, Кутузов. Надо иметь в душе некий стержень, и тогда вокруг его образуется все то, что отграничит мою личность от всех других, обведет меня резкой чертою. Определенность личности достигается тем, что человек говорит всегда одно и то же, это ясно. Личность — комплекс прочно усвоенных мнений. Это оригинальный лексикон. Но, просматривая идеи, знакомые ему, Клим Самгин не находил ни одной удобной для него, да и не мог найти. Дело шло не о заимствовании чужого, а о фабрикации своего. Все идеи уже только потому плохи, что они чужие, не говоря о том, что многие из них были органически враждебны, а иные наивны до смешного, какова, например, идея Макарова. Эта дума и назойливое нытье комаров за кисейным пологом кровати мешали уснуть. Клим Самгин попытался успокоиться, напомнив себе, что в сущности у него есть стержень. Это его честное отношение к себе самому. Чужое потому не всасывается, не врастает в него, а плывет сквозь, не волнуя чувства, только обременяя память, что у него есть отвращение ко всякому насилию над собой. Но это уже не утешало. От безнадежных и утомительных поисков удобной ризы он перешел к мыслям о Спивак, о Лидии. Они обе почти одинаково неприятны тем, что чего-то ищут, роются в нем. Он находил, что в этом их отношение к нему совершенно сходно. Но обе они влекут его к себе. С одинаковой силой? На этот вопрос он не мог ответить. Это, кажется, зависело от их положения в пространстве, от их физической близости к нему. В присутствии Спивак образ Лидии таял, расплывался, а когда Лидия пред глазами, исчезала Спивак. И хуже всего было то, что Клим не мог ясно представить себе, чего именно хочет он от беременной женщины и от неискушенной девушки. Он не забыл о том чувстве, с которым обнимал ноги Лидии, но помнил это как сновидение. Немного дней прошло с того момента, но он уже не один раз спрашивал себя, что заставило его встать на колени именно пред нею. И этот вопрос будил в нем сомнения в действительной силе чувства, которым он так взгордился несколько дней тому назад. Вообще, пред ним все чаще являлось нечто сновидное, такое, чего ему не нужно было видеть. Зачем нужна глупая сцена ловли воображаемого сама? Какой смысл в нелепом смехе лютого и хромого мужика? Не нужно было видеть тягостную возню с колоколом и многое другое, что, не имея смысла, только отягощало память. «Да что вы озорничаете?» — звучал в памяти возмущенный вопрос горбатой девочки и шумел в голове рыдающий шепоток деревенских баб. «Право же я, кажется, заболею от всего этого». Уже светало. Лунные тени на полу исчезли. Стекла окон, потеряв голубоватую окраску, тоже как будто растаяли. Клим задремал, но скоро был разбужен дробным топотом шагов множества людей и лязгом железа. Он вскочил, подошел к окну. По улице шла обычная процессия.

«Да», — сказала мать, припудривая прыщик. «Он всегда любил риторику. Больше всего риторику. Но почему ты сегодня такой нервный? И уши у тебя красные». «Не здоровится», — сказал Клим. Вечером он лежал в постели с компрессом на голове, а доктор успокоительно говорил: «Что-нибудь гастрическое, завтра увидим». В течение 5 недель доктор Любомудров не мог с достаточной ясностью определить болезнь пациента, а пациент не мог понять, физически болен он или его свалило с ног отвращение к жизни, к людям. Он не был мнительным, но иногда ему казалось, что в теле его работает острая кислота, нагревая мускулы, испаряя из них жизненную силу. Тяжелый туман наполнял голову. Хотелось глубокого сна, но мучила бессонница и тихое, злое кипение нервов. В памяти бессвязно возникали воспоминания о прожитом, знакомые лица, фразы. «Да, был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?» «Что вы озорничаете?» «Баба Богу, второй сорт!» Все эти словечки торчали пред глазами, как бы написанные в воздухе. Торчали неподвижно. Было в них что-то мертвое, и, раздражая, они не будили никаких дум, а только усиливали недомогание. Иногда, внезапно, это окисление исчезало. Клим Самгин воображал себя почти здоровым, ехал на дачу, а дорогой или там снова погружался в состояние общей расслабленности. Не хотелось смотреть на людей, было неприятно слышать их голоса. Он заранее знал, что скажет мать, воровка, нерешительный доктор и вот этот желтолицый фланелевый человек, сосед по месту в вагоне, и грязный смазчик с длинным молотком в руке. Люди раздражали уже только тем, что они существуют, двигаются, смотрят, говорят. Каждый из них насиловал воображение, заставляя думать, зачем нужен он. Возникали нелепые вопросы: зачем этот скуластый бреет бороду, а тот ходит с тростью, когда у него сильные, стройные ноги? Женщина ярко накрасила губы, подрисовала глаза. Ее нос от этого кажется бескровным, серым и не по лицу уродливо маленьким. Никто не хочет сказать ей, что она испортила лицо свое, и Клим тоже не хотел этого. Он зорко и с жадностью подмечал в людях некрасивое, смешное, и все, что, отталкивая его от них, позволяло думать о каждом с пренебрежением и тихой злостью. Но в то же время он смутно чувствовал, что эти его навязчивые мудрствования болезненны, нелепы и бессильны, и чувствовал, что однообразие их все более утомляет его. Минутами Самгину казалось, что его вместилище впечатлений, то, что называют душой, засорено этими мудрствованиями и всем, что он знал, видел. Засорено на всю жизнь. И так, что он уже не может ничего воспринимать извне, а должен только разматывать тугой клубок пережитого. Было бы счастьем размотать этот клубок до конца. А вслед затем вспыхивало и обжигало желание увеличить его до последних пределов, так, чтоб он, заполнив все в нем, всю пустоту, и, породив какое-то сильное, дерзкое чувство, позволил Климу Самгину крикнуть людям: «Эй вы! Я ничего не знаю, не понимаю, ни во что не верю, и вот говорю вам это честно. А все вы притворяетесь верующими, вы лжецы, лакеи простейших истин, которые вовсе и не истины, а хлам, мусор, изломанная мебель, просиженные стулья». Думая об этом подвиге, совершить который у него не было ни дерзости, ни силы, Клим вспомнил, как он в детстве неожиданно открыл в доме комнату, где были хаотически свалены вещи, отжившие свой срок.